Трубы в этом месте, слегка изгибаясь, поднимались к потолку. И в глухой переборке обнаружился пропущенный мной в первый раз люк. «Стой! Если ты и раньше его видел, зачем дальше пошли?» «В технических помещениях безопасней», — пояснил Кузнецов. «Нам до перехода на следующий уровень всего ничего пройти оставалось». «Думаешь, в корабле зверюшек полно?» «Ничего не думаю». Опер пробежался пальцами по люку и передал мне светильник. «Держи». «И как ты его открыть планируешь?» «Раз электроника вырубилась, разблокировка должна происходить в аварийном режиме». «В аварийном это...» «В ручном». Кузнецов рукоятью пистолета расколотил пластиковый короб и сорвал пломбу с опутанного проволокой рычага. Потом, повиснув всем телом, потянул его вниз, и люк со скрипом немного сместился в сторону. «Заело!» «Давай вместе!» Я ухватился за рукоять и поджал ноги. Опер тоже поднатужился, и перекрывавшая проход глухая металлическая пластина еще немного ушла в стену. «Пойдет!» Федерал первым протиснулся за перегородку, а стоило мне освободить проход, как Кузнецов ухватился за рычаг наподобие того, что открыл нам доступ вглубь корабля. Люк заскрипел и вернулся на место, оставив лишь узкую щель, в которую не пролезли бы даже и пальцы карманника. «Так-то лучше», – шумно выдохнул опер. «Теперь не достанут». «Слушай», – забеспокоился я, – «а система безопасности не фиксирует нештатное открывание дверей?» «Фиксирует, но она отключена, поэтому никто не узнает, что мы выбрались из технических помещений». «Удачно получилось», – усмехнулся я и поднял светильник повыше. «А это что за беда?» Новый коридор оказался куда просторнее технических помещений, и по облицованным одинаковыми панелями стенам тут не тянулись трубы и пучки кабелей. Над головой обнаружились матовые квадраты погасших светильников, и на их фоне прилипшая к потолку непонятная сопля казалась совершенно неуместной. «Мне бы кто сказал», – задрал голову Кузнецов и проследил взглядом уходившую во тьму прозрачную нить. Потом он разглядел спускавшийся к люку отросток и выругался. «Твою мать!» «Что случилось?» «Похоже, это эрзац нервных окончаний биопроцессора, передающий ему данные о происходящем на корабле». «Выходит, искусственный интеллект знает, где именно мы находимся?» «Неважно», — отмахнулся опер. «Он уже дезактивирован и не представляет опасности». «И все же, давай убираться отсюда». «Это в любом случае не помешает», – согласился со мной Кузнецов и усмехнулся. «Кстати, теперь тут точно не заблудимся». «Ага, сопля Ариадны, блин». Я двинулся вслед за федералом и не на шутку удивился, почувствовав, как мягко пружинит под ногами синтетическое покрытие пола. Стеновые панели тоже оказались не твердыми, а слегка прогибавшимися при нажатии. «Это для снижения травматизма», – пояснил опер. «Не отставай». «Не отстаю», – откликнулся я, только теперь окончательно осознав, что нахожусь не на борту невесть как очутившейся посреди города подводной лодки, а на самом настоящем космическом корабле. На глаза, правда, никаких технических изысков пока не попадалось, и бесконечный коридор с изредка встречавшимися прямоугольниками запертых дверей производил угнетающее впечатление. Будто в созданной неземной цивилизации лабиринт угодили. И одним минотавром тут дело явно не обошлось. «Игорь!» – окликнул я федерала, и от звука собственного голоса по коже пробежали мурашки. «А может, свернуть пора? Вон сколько дверей уже миновали». «Они в служебные отсеки ведут», – отмахнулся опер. «А нам как минимум на уровень выше надо». «Точно?» «Не сомневайся», – уверенно заявил Кузнецов и замер как вкопанный, перед перегородившей проход металлической дверью со вставкой из бронестекла на уровне лица. «А вот этого я не помню». «Весело». «Хотя нет», – оживился федерал. «Немного дальше должен быть проход к служебной лестнице». «А с дверью что делать будем?» – похлопал я ладонью по металлу. «Или она тоже не заперта?» «Именно». Кузнецов обеими руками ухватился за штурвал и несколько раз провернул его против часовой стрелки. «Готово». «Да ну!» Опер ничего не ответил и, упершись плечом, распахнул дверь почти до середины. «Идем». «Надо бы закрыть», – забеспокоился я, – «или нет?» «Действуй», – разрешил федерал. Я кое-как сдвинул массивное дверное полотно обратно на 3 оборота провернул штурвал и побежал за Кузнецовым, умудрившимся оставить меня в темноте. К счастью, далеко он уйти не успел, и вскоре коридор вновь осветило химическое зеленоватое сияние. «Долго еще?» – нагнав опера, поинтересовался я. «Стой!» – федерал передал мне светящуюся трубочку, осторожно подкрался к темному проходу и заглянул в уходящий куда-то к центру корабля коридор. «Идем!» «Поаккуратней давай», – посоветовал я и вернул ему сиявший зеленоватым сиянием химический карандаш. «Мало ли на кого нарвемся». «Не учи отца», – откликнулся опер, и вдруг резко замер на месте. «Что еще?» – буркнул я. «Ложись». Федерал метнул осветительную трубку в темноту и, сбив с ног, повалился на меня сверху. А в следующий миг в коридоре загрохотали выстрелы. К счастью, подкатившийся к ногам стрелка светильник сбил его с толку, и пули впустую прошили воздух. «Ползи!» – прямо мне в ухо проорал Кузнецов и откатился в сторону. «Ползи, мать твою!» Я перевернулся на живот и, вжимая голову в плечи, выбрался обратно в коридор. Вывалившийся следом Кузнецов вытащил пистолет, осторожно заглянул за угол и несколько раз выстрелил в подсвеченный валявшимся на полу химическим светильником силуэт человека. Стрелок лишь покачнулся и на ходу, меняя опустевший магазин пистолета-пулемета, бросился в погоню. Опер безрезультатно всадил в него еще несколько пуль и отодвинулся ко мне. «Этот гад в защитном костюме», – шумно сглотнул Кузнецов. «Обычные пули его не пробьют». «Серьезная штука. Очередь из огломета в упор держит. Специально для подавления массовых беспорядков разработан». «Отходим тогда». Я поднялся с пола и задумчиво глянул на зажатый в руке трофейный пистолет. «Или нет?» «Ты чего?» – забеспокоился Кузнецов. «Сам же говорил, тут патроны навороченные». Я перехватил пистолет 2 руками и на миг, выглянув из-за угла, сделал 3 прицельных выстрела в продолжавшего возиться с пистолетом-пулеметом стрелка. Упавший на одно колено человек немедленно вскинул оружие, но ответная очередь лишь впустую прошила стеновые панели. «Он ранен!» – укрывшись за углом, повернулся я к оперу. «Сможешь его отвлечь?» «Прямо сейчас?» «Давай!» Метнувшийся мимо дверного проема федерал, не целясь, разрядил остаток магазина, а стоило ему оказаться на той стороне, я высунулся из-за угла и 2 выстрелами сбил с ног опиравшегося на стену стрелка. Не теряя времени, подскочил к нему и всадил последнюю пулю уже в упор. Потом отодвинул ногой лежавший на полу пистолет-пулемет и сорвал с головы захлебывавшегося кашлем человека шлем. «Негр! Ну кто бы сомневался!» «Ты в порядке?» – спросил бесшумно приблизившийся ко мне Кузнецов. «Да». Поднимая отлетевший к стене химический светильник, отозвался я. «Но если остальные звери успели так прибарахлиться, у нас будут проблемы». «Это понятно». Опер задумчиво повертел в руках пистолет-пулемет, наскоро обшарил карманы затихшего переселенца и поднялся с колен. «Запасных магазинов нет». «Ну хоть что-то», – пожал я плечами и вдруг замер на месте, заслышав какой-то странный шорох. «Ничего не слышал?» «Надо убираться отсюда». Кузнецов забрал у меня светильник и поднял его над головой. «Вот черт!» В тусклом свете мелькнуло покрытое искусственным хитином тело паука, и я немедленно всадил в него 2 пули. «Убираемся!» Не сговариваясь, мы метнулись к оставшейся позади двери, но шорох не отставал, постепенно становясь все громче и громче. На бегу я разрядил за спину трофейного китайца, выкинул его и забрал пистолет-пулемет у начавшего проворачивать штурвал Кузнецова. «Быстрее!» В темноте замелькали силуэты пауков, и я немедленно открыл по ним огонь. Очередь прошила сразу несколько чудищ, но через их тела к нам лезли все новые и новые твари. Пистолет-пулемет, издевательски лязгнув, замолк в самый неподходящий момент. Я потянулся за наганом, но федерал рывком за шкирку затащил меня к себе и захлопнул дверь. А потом принялся лихорадочно крутить штурвал, выдвигая запоры. И хоть мерзкий скрежет с той стороны не утихал, на какое-то время опасность оказаться растерзанными, заполнившими коридор пауками, миновала. «А если они с другой стороны зайдут?» – забеспокоился я. «А ты собираешься их тут дожидаться?» Кузнецов вытер с лица пот и зашагал прочь. «Но мне не нравится, что эти твари так быстро нас отыскали. Будто ими до сих пор система безопасности управляет». «А как здесь оказался негр?» «Тоже вопрос», – вздохнул опер, и остановился рядом с одной из ведущих в служебное помещение дверей. «Ладно, не получается по-простому, придется начать жульничать». «Ты что задумал?» – заинтересовался я. «Кинжал дай», – ничего не ответив, попросил опер. А получив требуемое, немедленно просунул клинок между дверным полотном и косяком. «Как остальные, разве не получится открыть?» Опасаясь за согнувшийся кинжал, спросил я. «Здесь нет механических запоров. Придется применить грубую силу». Тут дверь немного сдвинулась в сторону. Кузнецов незамедлительно просунул в узкую щель пальцы и, поднатужившись, расширил ее до более-менее приемлемых размеров. «Заходи!» Пропустил он меня вперед, сам протиснулся в темное помещение следом и вернул дверь на место. «И что мы тут забыли?» Я оглядел комнатушку и понял, что она всего 10 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вдоль обеих стен стояли какие-то шкафы с непрозрачными шторками, под потолком белели квадраты выключенных светильников. А вот нити нервов тут видно не было, да и к двери отросток вроде не спускался. «Корабль слишком велик, чтобы твари могли наткнуться на нас случайно», – заявил федерал. «Вероятно, какая-то часть системы безопасности до сих пор функционирует». «И что с того?» «Помнишь уходящие к дверям отростки искусственных нитей?» «Ну и?» «Каждый раз, открывая дверь, мы сообщали этим тварям, где нас искать». «А какой выход? Сидеть тут, пока от жажды не помрем? Я пить, кстати, хочу». «Я тоже. Но сидеть мы тут не будем». Кузнецов подошел к дальней стене и несколько раз хлопнул по ней ладонью. «Не думаю, что перегородки здесь уж очень толстые. Лишний вес как-никак. Да и смысл». «И что с того?» Я открыл один из шкафов и с удивлением уставился на висевший там скафандр. «Похоже, мы в раздевалку ремонтников забрели». «Элементарно, Ватсон», – усмехнулся федерал и принялся распылять на стену химический реагент из уже неоднократно выручавшего нас баллончика. «Отсюда мы попадем либо в соседнюю комнату, либо сразу в коридор. Там нас точно никто ждать не будет». «Но это лишь до первой запертой двери». «Что-нибудь придумаем». Опер выкинул опустевший баллончик и на полном серьезе посоветовал. «Учись мыслить позитивно». «Позитивно?» – переспросил я и потер зачесавшийся нос. «А мы тут не отравимся парами этой дряни?» «Не должны», – беспечно заявил Кузнецов. Легонько пнул стену и уселся на пол. «Придется 10 минут подождать». «Подождем, куда деваться?» «Что у тебя с оружием?» – уточнил федерал и принялся набивать патронами запасной магазин пистолета. «Наган только остался». «Плохо», – вздохнул опер. «Из нагана даже мой бронежилет не пробить. Про защитный костюм уже молчу». «Придумаем что-нибудь». «Ну-ну». «И кому после этого надо учиться мыслить позитивно?» – усмехнулся я. «Не стоит путать позитивное мышление с беспечностью». «Не стоит», – согласился я. «Но повлиять мы на ситуацию можем?» «Не можем. И чего тогда дергаться?» «Как у тебя все просто выходит». «А проще надо быть. Я вот, честно говоря, до сих пор понять не могу, чего ты к своим не вернулся. Ну, отымели бы тебя в агентстве первый раз, что ли? Тем более форс-мажор. Нет же, в такую авантюру меня втравил». «Насчет твоих мотивов мы уже говорили», – огрызнулся Кузнецов. «Насчет моих – да. А тебе какая вожжа под хвост попала? Изменить жизнь тысяч людей к лучшему, продав наше общее историческое достояние инопланетянам? Это цель. Да только, думаю, плевать тебе на всех этих бездельников. Не стал бы ты из-за них мараться». «Ты читаешь меня как открытую книгу», – явно забавляясь происходящим, произнес опер. «И какие будут предположения?» «Какие предположения?» – неожиданно разозлился я. «Сдается мне единственное, чего ты хочешь, это нагадить и меданцам. И между тобой и каким-нибудь мотающим срок террористом из опорного края, по сути, нет никакой разницы». «Разница есть», – покачал головой Кузнецов и поднялся на ноги. «Им нужна месть, а мне справедливость». «Не очень понимаю разницу». «А я понимаю, так что завязывай мозги пудрить». «Ну конечно, ты ж Д'Артаньян, а остальные...» «Не в этом дело», – оборвал меня федерал. «Просто другой такой возможности прижать Имидан уже не будет, и я не могу позволить себе ее упустить». «Так ты все ж карьерист!» «К черту!» – рявкнул Кузнецов и со всего маху пнул по стене. Изъеденная химическим реагентом панель не выдержала, и ботинок федерала пробил ее насквозь. «Не стоит так нервничать», — ухмыльнулся я, чувствуя странную неловкость. «Молча сидеть скучно было, вот и решил развлечься. Без обид?» «Без обид», — мрачно глянул на меня опер и выдернул ногу из дыры в перегородке. «Кинжал дай». «Может, ты его уже себе оставишь?» — передавая клинок, пошутил я. «Может, и оставлю», — не понял шутки Кузнецов и, навалившись на рукоять, вогнал острие в стену. «Не сломай только». «Постараюсь». Опер повозился несколько минут, потом скрылся в прорезанном отверстии и уже оттуда окликнул меня. «Порядок». Вслед за федералом я пролез в смежное помещение, полностью заставленное ящиками, которые фиксировали на месте толстые тросы и пластиковые ленты. «Похоже, мы в одном из складов с антиквариатом», — потер я ладони. «Пошаримся?» «Нет», — одернул меня Кузнецов. «И не думай даже». «Да я исключительно с целью проверить сохранность груза». «Найдется, кому сохранность груза проверить. Ящики при падении вроде особо не пострадали». «А нам 25% за обнаружение клада не положено?» Меня начала колотить нервная дрожь, и молчать не было никаких сил. «Понимаю, что чушь несу, но не получается язык за зубами держать, и все тут». «Нет, только срок за укрывательство краденого», – отшутился опер. «Очень смешно», – вздохнул я и погладил ближайший ящик. «Ага, оборжаться». Кузнецов начал возиться со входной дверью и в итоге сумел загнать кинжал между косяком и полотном. «Прикрывай». Я переложил химический светильник в левую руку, в правой зажал рукоять нагана. «Наган надежный, если что, выручит. Очень на это надеюсь, по крайней мере. Очень». «Мне кажется, или у тебя зубы от страха стучат?» – спросил опер, когда дверь поддалась и начала понемногу отходить в сторону. «Это не от страха, нервное это», – пояснил я. «Не мандражируй, мы близки к цели, как никогда». «Вот это меня и беспокоит. А вдруг с Алисой что-нибудь уже случилось?» «Маловероятно». Кузнецов уперся широко расставленными ногами в пол и со всех сил, потянув на себя дверь, распахнул ее до упора. «Все, пошли». Я первым выбрался из складского помещения и поднял химический светильник над головой. «Дай сюда», – немедленно потребовал опер, забрал испускавшую зеленоватое сияние трубку и уверенно зашагал по коридору, оказавшемуся точной копией приведшего нас сюда. «Идем». «Нам точно туда?» «Точно». Впрочем, уверенности федерала хватило ненадолго. Вскоре мы уперлись в глухую стену и пришлось поворачивать обратно. «Да, нехорошо получилось», – не удержался я от смешка. «Нам туда», – упрямо ткнул Кузнецов светильником за перегородку. «Там капитанский мостик, точно тебе говорю». «Значит, придется искать обход», – вздохнул я. «Найдем, не сомневайся», – буркнул опер. «Время есть». Я только поморщился, и следующие несколько минут шли молча. Потом впереди замаячил темный провал бокового ответвления, и осторожно заглянувший в него федерал задумчиво почесал затылок. «Может, свернем?» – предложил наконец он. «Давай попробуем», – согласился я. «А чего не согласиться? Какие варианты? Я тут вообще не ориентируюсь, если уж на то пошло». «Слушай», – неожиданно нарушил молчание Кузнецов, когда мы зашагали дальше. «А ты хотел бы вернуться в прошлое?» «И все изменить?» – хмыкнул я. «Ну да». «Рассказать всем правду про календарь Майя и грядущее пришествие злобных инопланетян?» «Думаешь, кто-нибудь такому психу поверил бы?» «Да на эту тему и без меня кто только не изгалялся. Даже фотографии приближающихся к Земле космических кораблей публиковали». «Значит, не хотел бы». «Почему? Вернулся бы, конечно». «Не вижу логики». «А чего непонятного?» – поморщился я. «В глобальном плане ничего изменить, разумеется, не удалось бы, но спасти несколько человек – почему нет?» «Хоть трех. Да хотя бы и одного». «И ради этого ты согласился бы пережить все заново?» «Слушай, ты на полставки психоаналитиком не подрабатываешь случаем?» Я уставился на федерала и тут же споткнулся о какую-то неровность. «Блин, это что за фигня еще?» «Похоже, мы приближаемся к носовой части корабля, принявшей на себя основной удар», – предположил Кузнецов, разглядывая вздыбившийся пол и перекошенные стены. «И что делать будем, если дальше прохода нет?» «Сначала давай проверим, а потом уже паниковать начнем», – предложил опер и вновь двинулся вперед. Я почесал стволом нагана лоб и зашагал следом. Мысль федерала была не лишена смысла, и суетиться раньше времени действительно не стоило. Только вот поводов для беспокойства становилось все больше и больше, буквально с каждым шагом. Лопнувшие стеновые панели и обломки стальных балок, пластиковое крошево расколовшихся светильников и выломанные страшным ударом двери. И чем дальше, тем хуже.